Пасха. Пасха – радостное время для евреев. В еврейских домах производится большое приготовление для этого праздника свободы. На протяжении нескольких дней евреи во всем мире очищают свои дома от закваски в ожидании празднования пасхальной вечери. В книге Левит, 23 главе, мы имеем описание семи праздников Господних. Первые два из них – Пасха и праздник опресноков. Сегодня эти два праздника соединены вместе и празднуются 7 дней. Вот праздники Господни, священное собрание, которое вы должны совершать в свое время. В первый месяц, 14-й день месяца, вечером Пасха Господня. В 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. Левита 23 глава с 4 по 6 стих. Инструкции для празднования Пасхи находятся в книге Исход 12 главе. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяца, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом, и с горькими травами пусть съедят его. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота». И будет у вас кровь знамения на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и будут между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам сей день памятен, и празднуйте он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. После незабвенной ночи в Египте 3500 лет тому назад еврейский народ ежегодно празднует это избавление. Давайте теперь внимательно посмотрим на стол, вокруг которого соберется еврейский народ. Что будет на столе? Там будет нога овцы, опресноки, горькие травы, вино, свечи, яичко, соленая вода, зелень и потертые яблоки. Все это нужно признать очень важное. Но Господь повелел только 3 предмета. Перед тем, как назовем 3 предмета, повеленных Господом, давайте посмотрим на предметы, которые будут на пасхальном столе. Все соглашаются, что овечья нога без крови – плохая замена для предписанного пасхального агнца. Хлеб должен быть без закваски, ибо закваска – прообраз зла. Горькие травы – говорили о горьких страданиях под побоями египетских начальников-рабов. Вино указывает на жертвенную кровь. Свечи припоминали поклонение в скинии в пустыне. Яйцо было прибавлено, потому что в нем качество жизни, прообраз воскресения. Соленая вода говорила о слезах, пролитых в Египте. Потертые яблоки, имеющие цвет глины, припоминали глину, из которой делали кирпичи в то время. Да, это очень важные предметы. Давайте больше детально посмотрим на опресноки на столе. 3 мацы, ибо это также праздник опресноков. Средняя масса переломляется, и половина ее прячется. Спрятанная половина позже приносится и ее едят члены семьи в конце вечери. Она называется афикомен. Эти 3 мацы могут быть символами Троицы, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Здесь, на пасхальном столе, эта истина ясно символизируется. Средняя маца, которая проломляется, изображает Мессию. Мы читаем, что когда Он сел у пасхального стола со Своими учениками, Он взял хлеб, проломил и разделил его среди Своих учеников. Он тогда сказал: «Примите, едите, сие тело Мое за вас ломимое, сие творите Мое воспоминание». Переломленная и спрятанная часть мацы является прообразом Его смерти и погребения, и принесение ее в конце вечера является символом Его воскресения. Когда Мессия был на земле, Он совершал Пасху со Своими последователями, учениками. В первый же день опресночной приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И воспевшие пошли на гору Елеонскую. Потому что Иисус, Мессия, является символом опресноков, пресного хлеба, Он говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Теперь какие три предмета Бог повелел для пасхального стола? Это были агнец, опресноки и горькие травы. Это все. Самым важным и самым выразительным из трех в ту ночь в Египте был агнец. Определенно, без пасхального агнца не могло быть Пасхи. Отсутствие агнца бросается в глаза. На празднике Пасхи не было агнца на протяжении 1900 лет. Почему? Ответ находится в Слове Божьем. Как овца Мессия введен был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так и он не отверзал уз своих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Христос был исполнением закланного агнца в Египте в ту пасхальную ночь. Без агнца тогда не могло быть Пасхи, ни избавления. Без агнца Божия теперь не может быть истинной Пасхи и ни избавления. Без закланного агнца не могло быть крапления кровью, и без крапления крови Бог не мог не пройти мимо. Он не мог остановить истребителя, чтобы он не вошел в дома тех отцов в Египте и не умертвил первородных. Агнец нужен был тогда, и агнец нужен теперь. Теперь на пасхальной вечере больше нет агнца, потому что Иисус Христос, Мессия, агнец Божий. Без Него, обещанного Спасителя Мессии, не может быть действительной Пасхи в этом году нашего Господа. Песах, Пасха без агнца, как автомобиль без мотора, и человек без жизнь дающей крови в его венах. В ту ночь все зависело от пролитой крови пасхального агнца. Сегодня все зависит от пролитой крови Христа, ибо Христос, Пасха наша, заклан за нас. Тогда, если не было крови, то не было бы искупления. Теперь, если нет крови, нет искупления. О, какая это была ночь в Египте! Все, что произошло в ту ночь, было прообразом прохождения Богом мимо и сохранением грешников, евреев и язычников одинаково, которые под кровью Иисуса Христа. Итак, Священного Писания причина, Божия причина, почему нет ангца на пасхальном празднике, является в том, что Бог предоставил Своего Сына как ангца, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Пасхальный стол является обое воспоминанием избавления из Египта и пророчеством о пришествии Мессии. Место в конце стола в свободном кресле является постоянным напоминанием о пришествии Его. Мы призываем вас лично поверить в того, кто придет, о котором говорил Моисей, Давид и все пророки. Веруйте, что Христос является нашей истинной Пасхой и что Он отдал Себя в жертву за нас, чтобы избавить нас от рабства греха и смерти. Познайте с миллионами других, что Он воскрес из мертвых и гарантирует наше личное искупление. Аминь.